Коллекция доктора Табачникова. Эпиграф. И диктует про татар мемуар «Лукоморья больше нет». Владимир Высоцкий, 1967 год. Конец эпиграфа. Уходит эпоха, и только талант и добрая воля мемуаристов сохраняют ее очертания для будущих поколений. С этой точки зрения предлагаемую читателю книгу можно назвать, повторив знаменитое пушкинское определение, «подвигом честного человека». Доктор Табачников, следуя примеру своих великих предшественников и коллег по профессии, назовем Чехова и Булгакова, решился доверить бумаге свои жизненные наблюдения и выступить в роли небеспристрастного свидетеля, за что ему отдельное спасибо. Мы учились с автором в одной и той же московской средней школе номер 135 в Малом Гнезняковском переулке, хотя и в разное время. Я уже был старшеклассником, когда маленького Женю привели в первый класс. Но благодаря его приходу на школьных праздничных вечерах не раз выступал его отец, замечательный композитор Модест Табачников, вместе с другими именитыми родителями. Годы спустя судьба вновь свела и сплотила нас на жизненном пути, и я безмерно дорожу этой дружбой. Со временем Евгений стал признанным знатоком и собирателем русской живописи XX века. И эту страсть коллекционера он распространил на многочисленные встречи, подаренные ему провидением. С неисчерпаемым любопытством собирателя он пришпиливает к бумаге, по словам Виктора Шкловского, наблюдения, воспоминания, высказывания своих друзей, спутников и просто интересных ему современников, сопровождая их подлинными, ранее неизвестными широкой публике архивными документами и уникальными фотографиями. Получилась удивительная смесь семейных преданий и хроники дружеских встреч, путешествий во времени и пространстве. Евгений Табачников – энциклопедически эрудированный, ироничный и остроумный собеседник. Он, поверьте, замечательный товарищ, воспринимающий беды и проблемы, но и радости многочисленных друзей, как свои собственные. Эта привычка и потребность сохранились у него с молодых ногтей, когда врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук, сражался за жизнь и здоровье пациентов славного ЦИТО, Московского института травматологии и ортопедии. Он освоил восточное искусство акупунктуры, и его добрые записки так хочется назвать иглоукалываниями. В них точность, дисциплина ума, неподдельный интерес к жизни и благодарная память. Алексей Букалов, Рим.